Пронзительный вопль где-то на берегу подбросил Алексея с лежанки. Едва не своротив с толпы пальмового навеса, он бросился туда, откуда несся отчаянный визг. В темноте он едва не споткнулся о гамак Петька. Запутавшись ногой, братушка висел, как муха в паутине, пытаясь вырваться из объятий древовидной лианы Маклая. Алексей ребром ладони рассадил сетку, и вдвоем с Петьком они ринулись сквозь заросли на режущий визг. «Анечка, цветочек аленький, это она так кричит!» — причитал Петек. «Как пес спал у дверей Дульцинеи, пальцем не тронул свою Джульетту!» «Что такое? Змея?» Алексей пытался привести в чувство икающую от ужаса Аню. «Это вылезло из стены!» Аня показывала намертво зажатую в кулачке палку. В свете раннего месяца проступил фигурный набалдашник в виде грибка, испещренный резными знаками. «Ну что за непристойные шутки!» — возмутился Петек. Аня затихла и уставилась на палку. Потом принялась хохотать. «Это же Пхилаи! Я в путеводителе читала. У местных есть обычай. С наступлением совершеннолетия парень вырезает себе Пхилаи, что-то вроде визитки. Им чего? Своих подручных средств не хватает», — изумился Петёк. «Если интересно, я могу рассказать», — снисходительно предложила Аня. «Извольте, сударыня». Петёк взял Аню под руку. «Так вот, по вечерам кавалеры гуляют, поигрывая своими жезлами, демонстрируя удаль и честные намерения. Если назревает сватовство, то парень ночью просовывает свой пхилаи сквозь стену пальмовой хижины и ждет, что будет. По картинкам на этом деликатном предмете девушка догадывается, кому он принадлежит. И если парень нравится, то она оставляет пхилаи у себя. А если так себе, то забрасывает палку подальше. «Ты, Анечка, сразила какого-то пятнистого демона на повал. Теперь расплачивайся», — польстил Алексей. «Что же делать? Нет, одна я теперь спать не буду». «Анечка, сержант Ладуда готов заступить на круглосуточный пост рядом с вашей хижиной». «Ну чем я хуже какого-то пятнистого демона?» «Соглашайся, Анка. Откажешь — утоплюсь».